так, слетал в одно место, сделав небрежный жест рукой, ответил Оленюк. Неужели так сильно болтала? Продолжала удивляться Нонна. Еще как, никогда такого не было. Странно, а я думала, что в Киевском Угре работают смелые люди. А я тебя предупреждал, что ты зря со мной связалась, усмехнулся Оленюк. Ничего, я привыкну. А обратно, так и быть, поездом поедем, если ты так сильно болтанки боишься. Тем временем Игнатов поднялся на третий этаж, туда, где лежал Корней Капустин, или Моченый. Он все еще находился без сознания, а возле его палаты неотлучно дежурили двое вооруженных сотрудников КГБ. И в тот момент, когда Игнатов подошел к ним, из палаты вышли сразу несколько докторов, облаченных в белые халаты. Во главе этой процессии шествовала статная дама бальзаковского возраста, которую Игнатов до этого никогда здесь не видел. Однако врач, который был приставлен к Моченому, увидев Игнатова, тут же поспешил представить даме муровца. Вот человек из Мура, который интересовался подробностями этого отравления, товарищ Игнатов. Женщина остановилась и первой протянула руку для приветствия. «Меня зовут Изольда Марковна Лопушинская». Пожав ее мягкую ладошку, Игнатов поймал себя на мысли, что где-то уже слышал эти имя и отчество, но где именно припомнить не мог. Решив не терзать свою память, он попросил женщину выйти с ним на лестничную площадку для приватного разговора. Дама согласилась, попросив своих коллег подождать ее внизу, в холле первого этажа. «Изольда Марковна, что вы можете сказать по поводу этого случая?» — спросил Игнатов, как только они остались одни. «Случай уникальный, в моей практике такого еще не было», — ответила женщина. «Человек отравился сильнейшим ядом, но остался жив. Судя по всему, то лекарство, которое он до этого принимал в течение нескольких дней, смогло нейтрализовать действие яда. А как этот яд мог попасть в его руки или в руки тех, кто его, возможно, пытался отравить? Ума не приложу», — развела руками Лопушинская. «В нашей стране этот яд есть только в нашей лаборатории в институте Склифосовского. Я его сама привезла из Венгрии. Но похитить его оттуда невозможно, он хранится в сейфе, а ключ я всегда ношу с собой». И женщина распахнула ворот халата, чтобы показать сыщику цепочку у себя на шее, на которой висел упомянутый ключ. «Может, этот яд могли похитить до того, как он попал к вам в лабораторию?» — спросил Игнатов. «Исключено, он только несколько часов пробыл у меня дома в контейнерах, а утром я отвезла его в институт». «А с кем вы живете, Изольда Марковна?» Услышав этот вопрос, женщина с удивлением воззрилась на сыщика. И только спустя какое-то время ответила: «С мужем я живу, молодой человек. Причем мой супруг весьма уважаемый и влиятельный в определенных кругах деятель. И на какие сферы распространяется его влияние, позвольте узнать». Не унимался Игнатов. «На спортивные, он работает в управлении футбола заместителем начальника». «То есть, вашего мужа зовут?» И Игнатов запнулся, пораженный внезапным открытием. И тут же он вспомнил, где именно и от кого он впервые услышал имя и отчество этой женщины. «Леонид Карпович Зальский», — закончила за сыщика его фразу Лопушинская. «Да, действительно, это весьма уважаемый человек», — подтвердил слова женщины муровец, придя в себе после услышанного. «А он знает про этот случай? Что вы имеете в виду?» — удивилась женщина. «Ну, то, что человек после отравления вашим ядом остался жив». «Да, я рассказала ему об этом. И как он на это отреагировал?» «Обыкновенно как удивился. Это ведь действительно уникальный случай. А когда произошел этот разговор?» «Вчера вечером, когда мы ехали домой». «Но почему вы об этом спрашиваете?» «Я ведь сыщик, поэтому и интересуюсь. Но в ваших вопросах сквозит какое-то подозрение в отношении моего супруга». «Это вам так кажется, Изольда Марковна», — улыбнулся Игнатов. «Такова, увы, специфика моей работы. Скажите, после того разговора ваш муж никуда из дома не отлучался?» «Никуда, он постоянно находился со мной. Мы поужинали, посмотрели по телевизору кино и легли спать. А какой фильм показывали? Никто не хотел умирать в Жолокевичуса. Точно, по второй программе, начало в 21 час 30 минут, вспомнил Игнатов. Он тоже смотрел эту трансляцию, вернее, начал смотреть, после чего заснул в кресле у телевизора. На середине фильма его разбудил Оленюк, но досматривать картину Игнатов не стал и ушел спать, оставив коллегу у телевизора одного. «А сегодня утром ваш муж никуда не выходил?» – задал очередной вопрос Игнатов. «Никуда, если не считать выноса ведра с мусором. И долго он отсутствовал. Минут 10. Но он сказал, что курил на лестничной площадке. А друзья у него в вашем подъезде есть. Ну, те, к кому он обычно заходит в свободное время. Кирилл Леньков из 19-й квартиры. Она прямо над нами. Они оба футбольные фанаты, да еще в шахматы иногда играют». Спустя полчаса Игнатов был уже на Кропоткинской улице, в доме, где проживал Зальский. Он поднялся на тот этаж, где жил Леньков, и нажал на кнопку звонка. Хозяин оказался дома и очень удивился, когда узнал, кто к нему пришел. «Мур в моем доме, весьма оригинально». «Ничего оригинального, я же пришел один, а не со всем управлением», – пошутил Игнатов, проходя в коридор. В квартиру он проходить не стал и спросил без всяких предисловий. «Скажите, к вам сегодня заходил ваш сосед, Леонид Карпович Зальский?» «Да, я как раз собрался бриться, мне надо было маму встретить из аэропорта. Мы только недавно приехали, рейс задержали. И зачем к вам заходил ваш сосед? Ему надо было куда-то позвонить. Но у него же дома есть свой телефон». «Есть, но он сказал, что тот барахлит. Вот я и пустил». «А что в этом такого?» «Ничего», расплываясь в улыбке, произнес Игнатов. «Соседи всегда должны выручать друг друга». 13 октября 1973 года, суббота, Чили, Лампа, пригород Сантьяго. Алонсо Райнери вышел из автомобиля и сразу заметил человека, к которому приехал. Седовласый мужчина в накинутом на плечи пончо и соломенной шляпе, сидел в плетеном кресле возле входа в свой дом и курил гаванскую сигару. Это был Гильермо Риас, некогда известный чилийский боксер, а затем тренер, воспитавший не менее известного боксера Романа Сапату, который в 1956 году представлял Чили на летних Олимпийских играх в Мельбурне, дошел до финала, но проиграл поединок советскому боксеру Геннадию Шаткову. Теперь Риас был на пенсии и бокс смотрел только по телевизору. Однако Райнери, нанося визит этому человеку, рассчитывал снова вернуть его в профессию. «Добрый день, сеньор Риас», — обратился гость к бывшему боксеру. Не вынимая сигару изо рта, хозяин дома смерил нежданного визитера оценивающим взглядом и, видимо, вполне удовлетворенный его внешним видом, жестом пригласил гостя присесть рядом с собой в такое же плетеное кресло. При этом он не проронил ни слова. «Хорошая погода для того, чтобы наслаждаться жизнью», — вновь нарушил тишину Райнери, откидываясь на спинку кресла. «Трудно чем-либо наслаждаться в полной мере, когда к власти в стране пришла хунта», — нарушил наконец свое молчание Риас. Гость бросил на него короткий взгляд и спросил: «Разве можно так говорить, не зная, кто перед вами?» «Не все в этой жизни измеряется страхом», — ответил хозяин дома, по-прежнему дымя сигарой. «Простите, сеньор Риас, я забыл, что вы бывший боксер», — улыбнулся Райнери. «Это все было в далеком прошлом. Разве 10 лет назад это так далеко? Для меня слишком. Но вы не хотели бы снова вернуться на ринг?» Эти слова заставили Риаса с удивлением посмотреть на гостя, не шутит ли он. Но длилось это недолго. В следующую секунду хозяин дома снова курил свою сигару и смотрел куда-то вдаль. Гость понял, что если его не прогнали после слов о боксе, а такое было вполне возможно и его об этом предупреждали те, кто давал ему адрес бывшего боксера, то можно смело продолжать разговор. «Извините, я забыл вам представиться. Меня зовут Хорхе Куевас, я представляю интересы одного молодого боксера по имени Анджей Кравчик. Райнери специально представился вымышленным именем, в целях конспирации. «Не знаю такого», все так же глядя вдаль, сообщил Риас. «Неудивительно, поскольку этот боксер еще ничем себя не проявил. Но он хочет участвовать в соревнованиях, которые скоро пройдут в Сантьяго, и ищет себе хорошего наставника. Мы подумали, что вы, сеньор Риас, самая подходящая кандидатура. Вы ошиблись, я вам не подхожу», ответил бывший боксер, даже не поворачивая головы. «Мы вам хорошо заплатим, в эскудо или в американских долларах. Деньги меня не интересуют. Тогда вас должна заинтересовать идея, мы хотим бросить вызов Элаю Пересу, который числится в любимчиках самого Пиночета». Риас снова бросил косой взгляд на гостя, но и он длился недолго. «Похвальное желание, но трудно выполнимое», – произнес бывший боксер. «С вашей помощью у нас есть шанс его осуществить. Я много лет в отставке и мне не хочется возвращаться в прошлое». В это время из дома вышла пожилая женщина и позвала: «Гильермо, иди в дом, Касуэла остынет». Судя по всему, это была жена бывшего боксера, которая звала его на обед, отведать чилийской похлебки. И когда она удалилась обратно в дом, Риас отбросил в сторону недокуренную сигару и поднялся из кресла. «Вас в дом я не зову, вы, наверное, торопитесь», — сказал Риас, обращаясь к гостю. После чего он, даже не простившись, направился к обеденному столу. Однако у Райнери был в запасе еще один аргумент, который он приберег напоследок. «Будет очень жаль, если Нильсон Нагера снова окажется победителем», четко выговаривая каждое слово, произнес Райнери. Едва в воздухе прозвучало это имя, как ноги Риаса остановились сами собой. Бывший боксер повернулся к гостю и спросил: «При чем здесь этот человек?» «Он взялся готовить к соревнованиям Элая Переса и обещает всем, что его подопечный всех победит. Нильсон Нагера в свое время был не менее известным боксером, чем Гильермо Риас. Более того, они долгие годы были противниками друг друга в полусреднем весе и закончили свою спортивную карьеру практически одновременно. Но с одним нюансом. У Агера было на одну победу больше, чем у Риаса. Именно этот факт и хотел использовать Райнери. Он был уверен, что Риас, услышав, кто является тренером Переса, не сможет устоять перед соблазном сразиться со своим бывшим соперником снова, чтобы уравнять счет. Даже несмотря на то, что теперь это будет сражение на тренерском мостике. «И давно он тренирует Переса?» – спросил Риас. «Две недели назад они заключили контракт. Ведь ваш бывший визави, в отличие от вас, поддержал приход к власти хунты». Услышав это, Риас какое-то время молчал, глядя куда-то в сторону и размышляя об услышанном. Наконец, он вновь перевел свой взгляд на гостя и спросил: «Сеньор Куевас, вы любите касуэлу с бутербродами из томатной пасты?» «Обожаю», — ответил Райнери, хотя это было не самое любимое его блюдо. «В таком случае я приглашаю вас за стол. Заодно обсудим и ваши предложения». И Райнери, губы которого тронула мимолетная улыбка, отправился вслед за бывшим боксером в дом. 14 октября 1973 года, воскресенье, Украинская ССР, Днепропетровск, матч Днепр, Динамо. На стадион «Метеор», который являлся домашней ареной футбольного клуба «Днепр», в этот день пришло на футбол 15 тысяч человек при вместимости арены в 36 тысяч зрителей. Не пришедших отпугнула погода, было всего лишь 4 градуса тепла и отсутствие настоящей интриги. «Днепр» занимал 9-е место и в оставшиеся игры не имел никаких шансов догнать фаворитов первенства. Именно поэтому в последние несколько туров на домашние игры Днепра приходило от 10 до 15 тысяч человек. И только 29 июля, когда здесь играл лидер первенства «Арарат», трибуны стадиона были заполнены под завязку, пришло 36 тысяч человек. Днепр тогда победил по пенальти 5 часов 4 минуты. Перед игрой с «Динамовцами» Москвы днепровцы получили конкретную установку – играть на победу или на ничью, чтобы не дать увести москвичам с Украины 2 полноценных очка. За это футболистам были обещаны хорошие премиальные. Так они получали по 65 рублей за победу, а здесь им могли обломиться все 100. Что касается гостей, то их стимулировать было не надо. Они были фаворитами турнира и бились за бронзу, держа, на всякий случай, в уме и серебро. Хозяева выставили на игру свой лучший состав. Место в воротах занял Сергей Собицкий, в защите играли Анатолий Гринько, Петр Найда, Николай Богданов, в полузащите – Владимир Федоренко, Виктор Маслов, Роман Шнейдерман, Станислав Евсеенко, Анатолий Пилипчук, в нападении – Валерий Поркуин и Виктор Романюк. Динамовцы выставили следующий состав. В воротах – Владимир Пильгуй, в защите – Владимир Басалаев, Сергей Никулин, Владимир Комаров, Владимир Долбоносов, в полузащите – Алексей Петрушин, Анатолий Байдачный, Олег Долматов, Юрий Жуков, в нападении – Анатолий Кожемякин и Геннадий Еврюжихин. На правах фаворита первенства, гости с первых же минут ринулись в атаку, прижав хозяев поля к их воротам. Солировали в этих атаках двое – Кожемякин и Еврюжихин. Сидевший в гостевой ложе Адам Добрых, который специально остался на этот матч, чтобы собственными глазами увидеть – как будут ломать Кожемякина. Но вместо этого произошло совершенно иное. Получив мяч от Жукова, главный забивал динамовцев ворвался в штрафную площадь днепропетровцев и с такой силой ударил по мячу, что он вихрем пронесся мимо защитников и вратаря и угодил точно в правую девятку. Часы на табло показывали всего лишь лью минуту игры. Вотдает Кожемяка. Услышал Добрых восхищенный возглас болельщика откуда-то сверху. И в самом деле нападающий «Динамо» был хорош. Играл с выдумкой, быстро передвигался по центру поля и постоянно отрывался от своего опекуна, который за ним явно не поспевал. И Добрых грешным делом подумал, что одним голом в исполнении Кожемякина дело сегодня не закончится. Однако сначала хозяева сравняли счет. Это сделал на 21-й минуте Поркуин, прорвавшийся по флангу и нанесший удар приблизительно с 10 метров в ближний угол ворот москвичей. Пильгуй оказался не готов к этому удару. Однако минула всего одна минута с того момента, как днепропетровцы отпраздновали свой гол, как Кожемякин в прыжке головой снова вывел свою команду вперед. «Вот ведь какой неугомонный!» – подумал про себя Добрых. Уже 16-й мяч в чемпионате наколотил. Догнал, стервец, нашего Олежку Блохина. Когда же его, наконец, сломают? 14 октября 1973 года, воскресенье, Москва, больница на улице Лобачевского, Измайлова, ресторан «Лесной». В субботу всю ночь в больнице дежурил усиленный наряд из сотрудников КГБ и МУРа, охраняли Моченого. После того, что узнал Игнатов, у него возникло опасение, что Зальский суетился не случайно, своим телефонным звонком он мог привести в движение силы, которые были заинтересованы в том, чтобы Моченый замолчал навеки. Поэтому его палату, как и весь этаж, где она находилась, взяли под усиленный надзор. Однако та ночь прошла спокойно, и начальство даже посетовало Игнатову, дескать, взбаламутил людей. Может, Зальский совсем по иному поводу дорывался до телефона, но чутье сыщика подсказывало Игнатову, что он не ошибся. Вчера во второй половине дня в больнице, не привлекая внимания чекистов, побывал посланец Могола, тот самый лось, которому дозвонился Зальский. Под видом человека, навещающего больного родственника, он прошел по этажу, где была палата Моченого, и внимательно изучил тех, кто ее охранял. И тем же вечером встретился с Моголом в ресторане «Лесной». Все встречи в Чебуречной ландыш главарь запретил, как только узнал, что Зальский под колпаком у легавых. Лось сообщил, что Моченого охраняют двое рослых мужчин в штатском, один из которых сидит на стульчике у двери, а второй прохаживается у крайнего окошка, выходящего во двор. Если напасть внезапно, то есть шанс уложить обоих, ворваться в палату и укокошить Моченого, сделал вывод лось, глядя на то, как Могол уплетает мясной салат. «Но ты же говоришь, что он лежит в самой крайней палате. Поднял глаза на докладчика Могол, отрываясь от тарелки с едой. «А знаешь, почему легавые так поступили? Чтобы исключить вероятность внезапного нападения. Ведь те двое вертухаев наверняка секут, кто идет к ним по коридору. Вот и тебя наверняка срисовали, когда ты со своей авоськой с яблоками шастал по коридору. К тому же нападать средь бела дня – это значит поднять на уши всю больницу. Если что-то не так пойдет, туда в раз все местное отделение милиции сбежится и шансов выбраться из больницы будет меньше, чем если мы нападем внезапно, например, ночью. Как же мы незаметно туда попадем, если ночью вход посетителей в больницу закрыт?» – удивился Лось. «А зачем попадать туда незаметно? Мы официально туда устроимся», вытирая салфеткой губы, ответил Могол. «Моченый в каком отделении кантуется?» «В хирургическом, на третьем этаже. Вот именно туда мы своего человечка и отправим, под видом больного. У меня есть один знакомый врач, который ему направление выпишет по факту какой-нибудь грыжи или аппендицита. Устроится он туда сегодня, когда все ведущие врачи, кроме дежурного, отдыхают. То есть особо осматривать его не станут, на завтра перенесут. Но завтра его там уже не будет, он сегодня же ночью моченого навестит и слиняет». «Толково придумано», не скрывая своего восхищения, произнес Лось. «Кого послать собираешься?» «Леху Молчуна. Пришли его ко мне через часик, а я тем временем с доктором свяжусь, пусть направление накатает. Ну, чего стоишь, двигай копытами». И Лось отправился исполнять приказ своего патрона, хотя до этого рассчитывал засесть в ресторане и перекусить, поскольку с утра не держал во рту даже маковой росины. 14 октября 1973 года, воскресенье, Украинская ССР, Днепропетровск, матч Днепр, Динамо. Первый тайм матча так и закончился, 2 часа 1 минута в пользу гостей. А едва началась вторая половина игры, как Маслов восстановил равновесие в счете, 2 часа 2 минуты. Добрых взглянул на табло, шла 52-я минута и до конца матча оставалось почти 40 минут. Может, днепровцы сумеют сохранить этот счет и доведут дело до пенальти. Тогда москвичи в лучшем случае сумеют увести отсюда очко. Но что же никто не атакует Кожемякина? Сначала за динамовским форвардом охотился его опекун, который пару раз так саданул его по ногам, что тот дважды упал на газон. Но после второго удара судья сделал предупреждение ретивому опекуну, после чего он несколько успокоился. А Кожемякин продолжил свои рейды в штрафную соперника. Он явно нацеливался на хет-трик, на третий гол в своем исполнении. Но в тот момент, когда он в очередной раз вышел на ударную позицию, сзади его снова ударили по ногам, и судья тут же указал на 11-метровую отметку. Удар отправился пробивать Долматов, и сделал это безукоризненно, мяч полетел в один угол, а вратарь бросился в другой. Счет стал 3 часа 2 минуты, шла 65-я минута. Между тем гости не собирались останавливаться на достигнутом и продолжали атаковать. А тут еще тренер москвичей Гавриил Качалин выпустил свежие силы, вместо Жукова на поле выбежал Юрий Пудышев, и игра динамовцев обрела новую остроту. Фланговые атаки стали следовать одна за другой, а баражирующий в центре поля Кожемякин каждый раз опасно угрожал воротам хозяев, нанося один опасный удар за другим. Четвертый гол напрашивался сам собой и должен был поставить окончательную точку в этом противостоянии. Но гола так и не случилось. Вместо этого на 79-й минуте Кожемякин снова ворвался в штрафную днепропетровцев, чтобы в красивом прыжке головой перенаправить мяч в ворота Собицкого. Но тот не стал ждать этого момента и тоже взмыл вверх. Два футболиста столкнулись в воздухе и спустя секунду рухнули на газон один за другим. При этом Кожемякин оказался снизу, а вратарь упал на него сверху, прямо на вытянутую ногу. Раздался глухой удар, после которого стадион огласил громкий крик, это Кожемякин закричал от дикой боли. Встать самостоятельно он уже не смог, его унесли с поля на носилках. Лучшего бомбардира «Динамо» и всего первенства несли в раздевалку, а он смотрел в вечернее небо, и по лицу его катились слезы. В эти мгновения он ясно осознал, что чемпионат для него уже закончился. 14 октября 1973 года, воскресенье, Москва, Цветной бульвар, квартира Игнатовых. Вот уже который день Оленюк столовался в квартире Игнатова и стал там своим человеком. У него сложились прекрасные отношения с матерью Алексея, Зоей Петровной, которая работала в Останкино. Практически каждый свободный вечер они вели непринужденные беседы на разные темы, в которых Игнатов обычно не участвовал. В это время он предпочитал отдыхать, либо с книгой, либо тупо уставясь в экран черно-белого телевизора «Горизонт». Вот и в этот вечер все было, как обычно. Оленюк с хозяйкой сидели на кухне за чашкой чая и общались, а Игнатов кемарил у экрана, где по четвертой программе шел фильм-спектакль «Когда отступают тени». И в тот самый момент, когда Игнатову снилось что-то приятное, в коридоре начал трезвонить телефон. Разбуженный этим звонком, Игнатов поднялся с дивана и отправился на зов. Когда он поднял трубку, то услышал на другом конце провода голос сотрудника КГБ Влада Забелина, с которым он был на оперативной связи. Дело в том, что, когда чекисты взяли Зальского в оперативную разработку по делу о тотализаторе, они не вывели из дела МУР, поскольку в ближайших контактах Зальского числился вор в законе Могол и его люди, на которых в московском УГР была собрана обширная информация. Естественно, глупо было этими данными не воспользоваться, что чекисты и делали. Вот и теперь, позвонив Игнатову, Забелин завел разговор о том же, о людях Могола. Сегодня днем в ресторане «Лесной Могол» встречался со своим человеком, Константином Егоркиным по кличке Лось, сообщил Забелин. О чем они говорили, мы не знаем, но из ресторана Лось отправился на Пятницкую улицу, в дом номер 16, где проживает некто Алексей Паршин. Тебе знаком этот человек? Еще бы, Леха Молчун, две судимости. Одна за разбой, а другая за нанесение тяжких увечий, сообщил Игнатов, окончательно отойдя ото сна. Он у Могола проходит по категории вышибал. Если надо из кого-то душу вышибить, то обращаются к Молчуну. И зачем к нему приезжал Лось? Мы не знаем, но они вдвоем отправились в Лесной, где встретились с Моголом. После чего Лось уехал к себе домой на Новую Басманную, а Молчун пропал. Как пропал? Наши люди вели его в метро, но на парке культуры он затерялся в толпе и больше его не видели. Может, почуял слежку. Может быть, но факт остается фактом, он скрылся. И вот это меня сильно беспокоит, ведь он не зря встречался с Моголом. Конечно, не зря, согласился Игнатов и на какое-то время умолк, переваривая полученную информацию. Может, Могол дал ему задание по тотализатору, по последней кубковой игре, предположил Забелин. При таком раскладе, куда он мог поехать? Куда угодно. Только я сомневаюсь, что это с Татошкой связано, я же говорю, что Молчун у них вышибал и работает. Думаешь, поехал из кого-то душу вышибать? А в больнице сколько человек оставили? Спросил внезапно Игнатов. Двое на входе, двое на втором этаже, возле Нонны, и двое на этаже, где лежит Моченый. Так ты думаешь? Игнатов не дослушал своего собеседника, бросил трубку на аппарат и схватил с вешалки куртку. «Влас, на выезд!» — крикнул он своему приятелю и первым выбежал на лестничную площадку. 14 октября 1973 года, воскресенье, Москва, больница на улице Лобачевского. Вот уже полчаса как Моченый очнулся после четырехдневной отключки, но открывать глаза не спешил, прислушивался. Он понял, что лежит в больнице под капельницей и слышал, как рядом хлопотала медсестра, которая мурлыкала себе под нос песню Эдиты Пьехи «Наш сосед» и хлопала дверцами шкафчика, доставая оттуда очередную бутылочку с лекарством, которую она собиралась пристроить к капельнице, вместо прежней, уже почти опорожненной. Поняв, что кроме нее в палате больше никого нет, Моченый слегка приоткрыл глаза, чтобы убедиться в правильности своего предположения. Так и есть, в палате они были вдвоем. Но это совершенно не означало, что Моченый был предоставлен самому себе и лежит в этой больнице без охраны. Ведь он прекрасно помнил, что до последнего отстреливался на стадионе от милиционеров, пока не потерял сознание. Значит, привезли его сюда стражи порядка, и они обязательно должны были быть где-то поблизости, например, за дверями этой палаты, в коридоре. И если, к примеру, он попробует напасть на медсестру, на шум наверняка сбегутся легавые. Поэтому Моченый решил и дальше изображать бессознательное состояние, чтобы собрать побольше информации о ситуации и выработать план своих будущих действий. В тот момент, когда медсестра прилаживала бутылочку к капельнице, в палату заглянул один из охранников. «Ну, как, Леночка, дела у нашего пациента?» – поинтересовался он. «Как видите, все по-прежнему, в сознание пока не пришел», – последовал ответ. «Неужели врачи правду говорят, что такие больные могут лежать месяцами?» – продолжал задавать вопросы охранник. «Могут», – подтвердила медсестра. «У нас один больной лежал таким вот овощем более полугода. Потом очнулся, а через сутки взял да и умер». «Какие ужасы вы рассказываете», – покачал головой охранник. «Надеюсь, с нашим пациентом такого не случится. А он вам что, родственник?» «Упаси меня Бог от таких родственников», – отмахнулся охранник. «Но кадр для нас очень ценный, как мы выражаемся, источник информации. Так что вы постарайтесь, чтобы он у нас не окочурился». «А я что делаю?» – удивилась медсестра. «Видите, новый физраствор к капельнице пристраиваю, его на добрый час хватит». «А что слышно про ту женщину?» – поинтересовался охранник. «Про ту, что этот ваш кадр едва на тот свет не отправил», – догадалась медсестра. «Вот с ней все в порядке, поправляется. Под нами она как раз лежит, можете ее навестить при случае. Нам отлучаться нельзя, Леночка, я потому вас и спрашиваю». «Ну, ладно, не буду вам мешать», и охранник закрыл дверь. А медсестра еще какое-то время пробыла в палате, после чего покинула ее, оставив пациента одного. Моченый прислушался, за дверью какое-то время слышались голоса, после чего все стихло. Видимо, медсестра ушла, а охранник остался за дверью, присев на стул. Шансов на то, что он снова войдет, было мало, поэтому Моченый еще какое-то время полежал, размышляя над услышанным. «Значит, эта лярва из магазина выжила, везучая, стерва. Или у меня уже прицел сбился, рука дрогнула. Я ведь в последнее время перестал пером работать, все больше из окон людей выбрасывал. Вот и потерял сноровку. Ну, ничего, это дело можно исправить. Если этой сучке глотку не заткнуть, она от меня не отстанет. Да и нехорошо это, уже начатое дело оставлять недоделанным. Примета плохая». Подумав об этом, Моченый решил действовать. Он отсоединил от себя капельницу и встал на ноги. Ступая босыми ногами по полу, он подошел к окну. На дворе был вечер, и больничный двор был освещен фонарями, в свете которых Моченый определил, что его палата находится на третьем этаже. Не самое большое расстояние до земли. Но главное, он заметил, что окно нижней палаты слегка приоткрыто, что давало ему шанс через него проникнуть к своей жертве, которую он не сумел с одного удара отправить на тот свет. Теперь он решил действовать наверняка. Для этого он содрал с постели две простыни и скатал их в длинный жгут, привязав обе половины друг к другу. Затем он привязал один конец простыни к батарее парового отопления, а другой конец сбросил вниз, но не над окном второго этажа, а по стене, чтобы из нижней палаты его не заметили. После чего отодрал от капельницы шланг и намотал его на ладонь, удавка для будущей жертвы. И только после этого он встал на подоконник и взял в руки жгут, чтобы осторожно спуститься вниз. Игнатов с Оленюком приехали в больницу на такси. Когда они вошли внутрь, было уже половина десятого вечера. Догадаться об этом можно было даже не глядя на часы, в телевизоре, который стоял за стойкой регистраторши, Как раз заканчивалась программа «Время». Там показывали спортивный сюжет об очередном туре футбольного первенства. Комментатор сообщал результат матча «Днепр», «Динамо», который закончился победой москвичей со счетом 3 часа 2 минуты. Затем было объявлено, что тяжелую травму в этой игре получил один из главных претендентов на звание лучшего бомбардира первенства Анатолий Кожемякин. Однако обсуждать эту тему у сыщиков времени не было, поэтому Игнатов, показав регистраторше свое удостоверение, спросил: «Скажите, за последние час-полтора кто-нибудь поступал в больницу в качестве больного? Минут 15 назад скорая привезла к нам пациента с приступом панкреатита», — сообщила регистраторша. «А своим ходом, по направлению, кто-нибудь приходил?» — вновь спросил Игнатов. «Был один мужчина около часа назад», — и регистраторша заглянула в журнал. «Панкратов Игорь Петрович, 1940 года рождения, поступил с аппендицитом. Куда его направили?» «В хирургическое отделение, в палату номер 5. Это же рядом с палатой Моченого», — сообщил своему приятелю Игнатов. И они, перескакивая через ступеньки, бросились по лестнице на третий этаж. Моченый осторожно спустился по жгуту из простыни до подоконника второго этажа и заглянул в приоткрытое окно палаты. Это было небольшое помещение, где в дальнем углу находилась единственная кровать, на которой кто-то лежал. Причем, на удачу незваного гостя, спиной к окну. Судя по всему, это была та самая продавщица, которую Моченый ударил ножом на стадионе. Женщина лежала, накрывшись по плечи одеялом, и не шевелилась. «Спит, сука», — подумал Моченый, осторожно ступая босой ногой на подоконник. «Это мне на руку, сонную душить сподручнее, шуму меньше». Взявшись за оконную раму, Моченый приоткрыл ее пошире, чтобы боком пролезть в палату. При этом он не сводил взгляда с женщины, но та не шевелилась, сморенная крепким сном. В коридоре тоже было тихо, охрана явно пребывала в уверенности, что их подопечной ничто не угрожает. Оказавшись на подоконнике внутри палаты, Моченый присел на корточки и все так же осторожно опустил на пол сначала одну ногу, затем другую. Потом размотал с ладони шланг от капельницы, зажав его в обеих руках. Теперь надо было преодолеть расстояние всего в несколько шагов до кровати и набросить этот шланг на шею спящей. Плевое дело для человека, который отправил на тот свет уже не одного, а сразу нескольких человек и не зря носил свою кличку. И Моченый сделал первый шаг к кровати. Леха Молчун попал в палату, где вместе с ним лежали еще четверо мужчин. Однако знакомиться с ними вновь прибывший не собирался. Его пребывание здесь не должно было затянуться надолго. За тот час, что он находился в больнице, Молчун успел один раз выйти из палаты, чтобы сходить в туалет. На самом деле он хотел изучить, как ведут себя охранники у дверей палаты, где лежал Моченый. Увиденное его вполне удовлетворило. Один охранник читал газету, а другой дремал прямо на стуле. Значит, расправиться с ними можно было достаточно легко, используя фактор внезапности. Когда часы на запястье Молчуна показали половину десятого вечера, он вновь поднялся со своей койки и направился к выходу, прихватив с собой полотенце, висевшее на коечной спинке. Под него он спрятал пистолет, который незаметно вытащил из брючного кармана. Он собирался выйти из палаты, в несколько прыжков преодолеть расстояние до охранников и в упор расстрелять их, после чего ворваться к Моченому, проделать то же самое с ним и немедленно скрыться, пока вся больница не встала бы на уши. На все про все у Молчуна должно было уйти 2, максимум 3 минуты. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. В данном случае в роли последнего выступил Мур в лице Алексея Игнатова. Именно с ним Молчун и столкнулся лицом к лицу, едва открыв двери палаты. «Привет, Молчун», — первым среагировал на эту встречу Муровец и, схватив преступника за обе руки, рывком вытянул его из палаты. В следующую секунду он сделал бандиту подсечку, как учили их в Муре на занятиях по самбо, и вместе с ним рухнул на пол. При этом не ожидавший этого нападения Молчун выпустил из рук оружие, и оно с шумом отлетело к стене. В это время на помощь приятелю пришел Оленюк, который набросился на Молчуна сзади и, проведя болевой прием, прижал его голову к полу. Вскоре здесь же оказался один из охранников, что начисто перечеркивало все шансы преступника на спасение. Одному против троих ему справиться было не под силу. И в этот миг второй охранник, который успел забежать в палату Моченого, выскочил в коридор и закричал. Капустин сбежал. «Ну-ка, Влас, проверь, куда подевался этот гаденыш», — попросил Игнатов приятеля, занимая его место и продолжая удерживать Молчуна в лежачем положении. Оленюк встал с пола и бросился к палате. Когда он вбежал туда, охранник суетился возле раскрытого окна, сжимая в руках жгут из простыни. «Через окно сиганул, зараза», — сообщил охранник. Оленюк высунулся наружу и заметил, что окно нижнего этажа распахнуто почти настежь. Вспомнив, кто именно лежит в этой палате, Оленюк выхватил у охранника простыню и чуть ли не выбросился в окно. И, как оказалось, вовремя. Когда он оказался на подоконнике второго этажа, он увидел, как некий мужчина в больничной пижаме накидывает на шею Нонны пластиковый шланг от капельницы. И в тот самый миг, когда шланг затянулся на горле несчастный, Оленюк со всей силой саданул ребром ладони по шее Моченого. Удар был настолько сильным, что бандит ослабил удавку и женщина упала сначала на кровать, а затем сползла на пол. А Оленюк нанес следующий удар, на этот раз кулаком в челюсть. Моченый рухнул спиной на кровать, но в процессе падения успел вскинуть ноги и ударом одной из них отбросил сыщика назад. Затем он схватил с кровати подушку и, размахивая ею, стал наступать на Оленюка. И пока тот кулаками пытался отбить подушку в сторону, сумел нанести ему мощный удар ногой в пах. Сыщик согнулся в три погибели, а Моченый уже было собрался добить его ударом кулака в затылок, но в это время в палату вбежали оба охранника, дежурившие у дверей. Один из них бросился к Нонне, а второй к Моченому. Понимая, что с такой оравой ему в одиночку не справиться, тот перепрыгнул через Оленюка и, вскочив на подоконник, схватился за простыню и выбросил себя вниз. Когда охранник высунулся в окно, Моченый уже успел спрыгнуть на землю и, сверкая босыми пятками, бросился бежать к входным воротам. На его удачу в это самое время туда же ехали «Жигули», за рулем которых находился заместитель главного врача больницы. Догнав автомобиль, Моченый на ходу открыл переднюю дверцу и буквально выбросил на асфальт совершенно ошалевшего доктора, после чего занял его место за рулем и надавил на педаль газа. Автомобиль резко набрал скорость и, протаранив металлические ворота, вырвался на улицу Лобачевского и спустя несколько секунд скрылся из вида где-то в районе Мичуринского проспекта. 15 октября 1973 года, понедельник, поезд Днепропетровск, Москва. В купе, где лежал с перебинтованной эластичным бинтом ногой Кожемякин, набилось около десятка футболистов московского «Динамо». В основном это была молодежь чуть старше самого Анатолия, которая всегда поддерживала с ним хорошие отношения. Более зрелых игроков здесь не было. Они, конечно, выразили свое сочувствие одноклубнику, но некоторые из них в душе тихо радовались тому, что его постигла столь тяжелая травма, разрыв крестообразных связок. После такого несчастья можно было забыть о футболе в лучшем случае месяцев этак на 6, в худшем – на год. Это, конечно, вносило дисбаланс в атакующие порядки динамовцев, но в то же время позволяло ветеранам не бояться молодежного нашествия и разговоров о том, что их время уже прошло и надо уступить место желторотикам. Стремительному и яркому взлету Кожемякина динамовцы из числа старожилов откровенно завидовали и только ждали момента, когда он споткнется. Вчера этот случай как раз и произошел. Впрочем, выбывание из состава Кожемякина открывало дорогу и молодым футболистам, которые редко играли за основу, в основном задействованные в дубле. Между тем в сезоне 73 тренеры «Динамо» пытались сохранить баланс между опытом и молодостью. Поэтому зрелые футболисты и молодежь выходили на поле почти в равных количествах, по 6-7 человек. Так, в той роковой игре для Кожемякина, игроков, родившихся в период 1944-1949 годов, было шестеро. Еврюжихин, Басалаев, Эштреков, именно он и заменил травмированного Кожемякина, Пельгуй, Долматов, Долбоносов. Футболистов, родившихся в период 1950-1954 годов, на поле играло семеро. Жуков, Никулин, Комаров, Байдачный, Петрушин, Кожемякин, Пудышев.